Часть четвертая. Выдающиеся события в календаре ужасов. Глава 69. В понедельник Клэрис Старлинг должна была проверить несколько весьма экзотических покупок, и кроме того, ее компьютерная система начала давать сбои, для исправления которых требовалась помощь специалиста из инженерного управления. Даже после того, как список наиболее удачных для виноделия лет был сведен до 2-3, а число виноторговцев до 5, после уменьшения до минимума количества поставщиков гусиной печенки и особо деликатесной продукции, объем покупок, которые следовало проверить, оставался весьма внушительным. Все входящие звонки от владельцев винных магазинов, откликнувшихся на объявление в специальном бюллетене, пришлось обрабатывать вручную. После идентификации доктора Лектора как убийцы охотника на оленей, Старлинг оставила в списке лишь покупки, совершенные на восточном побережье. Исключение было сделано лишь для гусиной печенки. Фирма «Фашон» из Парижа от сотрудничества отказалась. Что говорили по телефону сотрудники «Веродаль-1926» во Флоренции, Старлинг не поняла, и ей пришлось обратиться в квестуру с вопросом, не заказывал ли недавно доктор Лектор белых трюфелей. К концу дня понедельника 17 декабря Старлинг осталось проверить еще 12 пунктов. Это были комплексные покупки, оплаченные по кредитным карточкам. Один человек купил ящик Питою и Ягуар с компрессорным наддувом, расплатившись по карточке American Express. Другой заказал себе ящик Батард Монтраше и коробку свежих устриц из Жеронды. Старлинг обратилась в местное отделение ФБР с просьбой проверить каждый из 12 оставшихся пунктов. Старлинг и Эрик Пикфорд работали раздельно, но их смены немного перекрывали одна другую, чтобы офис не оказался пустым в то время, когда розничные торговцы еще работают. Пикфорд работал лишь четвертый день, и половину рабочего времени он потратил на программирование автоматического набора в своем телефонном аппарате. Надписей с именем абонента на кнопке он делать не стал. Когда Эрик вышел, чтобы попить кофе, Старлинг нажала верхнюю кнопку. Трубку на противоположном конце провода поднял сам Пол Крендлер. Старлинг положила трубку и молча вернулась на свое место. «Пора домой». Медленно поворачиваясь вместе с вращающимся креслом, она внимательно осмотрела заполняющий дом Ганнибала предметы. Книги, стол с артефактами. Затем, вскочив с кресла, она подбежала к занавесям, отбросила их в сторону и выскочила в коридор. Кабинет Крофорда был открыт и пуст. Связанный женой Джека свитер одиноко болтался на стоящей в углу вешалке. Она поднесла руку к свитеру, но так и не притронулась к нему. Поправив на плечах плащ, Старлинг вышла из кабинета и отправилась в длинный путь к своей машине. Увидеть Квонтика ей больше никогда не придется.